Еще в Африке я слышал, что если волк становится чьим-то другом, он становится лучшим другом на свете, — похвалил волка гепард. Вряд ли гепард слышал в Африке о благородстве северного волка, но он знал, что подхалимаш иногда действует сильнее когтей. — Знаешь, волк, чем опасен новый друг? — спросил волка еж. — Чем? — насмешливо поинтересовался волк. — Новыми врагами. Твои слова не окрасили мое настроение в черный цвет. Щелкал я зубами и на врагов, и на друзей. Пусть они сами меня боятся. И волк ушел, не повернув головы. А если бы хотел, то тоже бы не смог. Все знают, что волки поворачиваются всем телом сразу. У них шея не вертится. Гепард со злостью ударил лапой по снегу и поплелся вслед за волком. Что сказал КРВ? Все в порядке, КРВ договорился с шофером. Ну так где же они? Еж даже оглянулся вокруг себя. Шофер сказал, что он может довести ее до аэродрома. Но сначала надо договориться с летчиком. Как же он будет с ним договариваться? По телеграграграфу. Телеграф. Слишком длинное слово, с тревогой заметил еж. Пока они там договариваются, грянет настоящий мороз. КРВ говорит, что в кабине у шофера есть печка. Он включает ее, и в кабине сразу становится тепло. Даже зимой? С недоверием переспросил еж. В том-то и дело, что даже зимой. Ты в этом точно уверен? Нет, признался ворон, но зато я точно уверен в том, что мальчик КРВ никогда не врет. Еж, конечно, поверил ворону, но все-таки подумал, что такого не может быть, чтобы посреди зимы на четырех колесах катилось лето. У нас дома тоже зимой тепло, — мечтательно вспомнила обезьянка. — А что, если поговорить с сусликом? — спросил ворон. — О чем говорить с этим капушей? — Из норки суслика всегда идет такое тепло, но эта норка для нее слишком мала, — заметил еж. — Стоп! Ёжик быстро-быстро забегал по полянке, перебирая лапками по снегу, и вдруг резко затормозил и замер, как вкопанный. «Кажется, у меня есть мысль». «Если крак красивая мысль, тогда говори». «А мысль моя, ворон, там, где над сугробом медвежьей берлоги, как дымок, вьется струйка теплого воздуха». «Надо осторожно посадить обезьянку на эту теплую струйку». «Клянусь своим самым черным пером, что это очень опасная и очень прекрасная мысль». Когда ежик добрался до медвежьего сугроба, обезьянка уже сидела над струйкой теплого воздуха. «Ну как?» — запыхавшись, спросил ежик. «Хорошо». Радостно откликнулась обезьянка. «Только попке тепло, а голове почему-то холодно». «А ты перевернись вниз головой», — посоветовал ворон. Обезьянка так и сделала, но через несколько минут опять пожаловалась. «Теперь голове тепло, а попке холодно». «Крутись, вертись, только не делай резких движений». И вдруг ворон увидел, что к сугробу приближаются волк и гепард. «Опасность!» — крикнул ворон и каркнул четыре раза подряд. Обезьянка замерла вниз головой, а ежик свернулся комочком. «Ага!» — радостно вскрикнул гепард. «Вот куда ведут их следы! А вот и она сама, своей собственной персоной! Как! Какой обед сидит на снегу!» Он уже приготовился для прыжка, но волк остановил его. «Не торопись, гепард, это хитро придумано. Если ты прыгнешь и разбудишь медведя...» «Кто он такой, этот медведь?» — скривил в усмешке свою морду гепард. «Вроде вашего льва, только побольше и полохматей. Пойдем-ка лучше попробуем поймать пару зайцев. Зайцем не наешься. С голодухи и лягушку сожрать можно. К тому же я видел сегодня странный след молодого лося. Мне показалось по следу, что он немного хромает. Но лось не вкуснее обезьянки. Потерпи, она все равно вернется на то же самое дерево». Волк и гепард пошли ловить зайцев, а обезьянка захныкала. «Я совсем отморозила попку, и хвост мой стал, как деревянная палка. А ты перевернись скорее и переворачивайся каждые 5 минут». «А что такое 5 минут?» — спросила обезьянка, уже сидя над теплом. «Я могу каркать 20 раз в минуту. Считай мои карки до 100, и будет ровно 5 минут». Но не успел ворон каркнуть и 3 раз, как из-под сугроба пробурчал недовольный голос медведя. «Кто это там пляшет у меня над головой? Зима, что ли, кончилась?» «Да нет, — виновато пролепетал ежик, — до весны еще далеко». «Раз я проснулся, — прогудел медведь, — значит, уже весна. И ежи просыпаются только весной. А еще ежи просыпаются, когда в лесу беда». «Какая может быть беда, когда я сплю?» «Большая. В наш лес попала маленькая обезьянка». «Как она сюда попала?» — удивился медведь. «За ней гнался гепард». «Догнал?» «Пока нет, но гепард уже в нашем лесу». «Да как он посмел без моего разрешения охотиться в нашем лесу? Да я его одной лапой, да я ему как дам бубном по морде!» «Медведь, ты красив, умен, талантлив, и у тебя доброе сердце!» Ворон каркал так искренне, что это можно было даже не считать подхалимством. «Все это, конечно, правда», — согласился медведь. «Но зачем тебе мое доброе сердце?»